как же вещий гой, зелва? Титул вещего по традиции получает тот, кто найдет в себе силы и смелость открыть книгу будущности. Но владыка Атенон, Святогор, к сожалению, он один на свете и бессмертен, по нашим понятиям, ибо жить ему 40 сороков. Старый Варга вздохнул, как утомленный путник, болели суставы ног. Когда волхвы привели Христа в землю сияющей власти, гои, потомки верцев, послали ему хлеб и соль, пищу для разума и соль знаний. С тех пор по землям и рекам стали ходить овеги, потому что гои живут во всех странах света и терпят нужду. Слово «нужда» с древнеарийского переводилось как «хочу огня», «дайте огня». Более сильная форма — «ждать», и самая сильная — «жажда». «Не усугубил я твою печаль?» — вдруг спросил Варга. «Не исчезла твоя нужда?» «Нет», — не сразу отозвался мамонт, хотя и в самом деле ощущал тихую ноющую тоску. «Что же добро? В таком случае буду веселить тебя». Он подошел к длинному ряду закрытых темных от времени дубовых шкафов, стоящих напротив сот, и отворил один из них. «Буду веселить, поскольку, когда вкушаешь и малую талику соли, всегда становится весело. Жизнь ведь и так коротка, а если есть только горечь, что же сладкого останется в этой жизни? Даже вечным по нашей логике и вещим верцам прискучивала жизнь, и они по своей воле бросались в морские волны со скалистых берегов, чтобы умереть до срока. Ты можешь добывать соли сколько угодно, вся сокровищница перед тобой. Бери любой свиток, всю книгу целиком, но, счастливый безумец, советую тебе не бросаться в это соленое море и не забывать, что ты избран валькирией». Варга достал объемистый свиток, обнял его как дитя, посмотрел чуть лукаво. «Должен сказать тебе, валькирии не очень-то любят круто пересоленных гоев, которых потом приходится вымачивать как солонину. Может, потому и избранники их в основном из мира изгоев. Так что не спеши, мамонт. Мы еще до отвала вкусим соли, когда окажемся в гробницах зала мертвых. Помни, что ты еще толком не почувствовал такой радости расчесывать волосы девы золотым гребнем. Вот в чем соль земной жизни, вот в чем истинные сокровища валькирии». Старик помедлил, словно решая, отдавать свиток мамонту или нет, наконец, с сожалением, вложил ему в руки. «Добро, возьми. Рекомендую для начала толкования книги «Явь». Это чтобы не терял много времени и не утонул в соленом море. И пусть тебя не смущает, что знания здесь уже пропущены через чей-то разум. Соль, так сказать, поваренная. Вкушать серую, каменную, надо иметь хорошие зубы». Варга, по прозвищу Бивень, который и составил это толкование в 17 веке, целый срок потратил на это. 40 лет. Как пчела летал от цветка к цветку, а потом ползал по сотам. Мамонт принял свиток и направился было к столу, установленному посередине зала, однако старик остановил его, заговорил строго: «Нет, счастливый безумец, тебе не туда». «Довольно. Я и так принес буквицу в каморку. Добывать соль отпущено тебе в колонном зале. Иди за мной». Он провел мамонта через тройные двери, затем по крутой лестнице вниз и впустил в небольшую с множеством деревянных колонн-подпорок комнату, более напоминающую шахтный забой. Из мебели тут стоял лишь стол с лампой на зеленом сукне и простой табурет. В глаза сразу бросилось, что высокая кровля как-то опасно наклонилась, нависла и прочно удерживается лишь на одной толстой колонне, как на крепежном бревне. Остальные опасно потрескивают, и верхние их торцы незаметно закручиваются вниз от невероятного давления, как шляпки грибов. В темных углах с шорохом осыпалась каменистая крошка.